Глава 13. Настоящее время. После подучи и выздоровления началось чуть ли не сначала. Хрупкие кости, которые срастались долгие месяцы, опять сломались. Утешало то, что память осталась. Я не забыла сестру Кирстена Стефановича, главного целителя и военного министра Марилии, а также все то, что уже вспомнила. Через сестру Таисию я попросила Атара Стефановича пока не приходить, перестала верить, что когда-то мы были друзьями. Сестра переживала, но я была неумолима. Не хотела иметь ничего общего с солдатом ненавистной Марилии. Ужасный мир, заключенный между империями, потряс меня до глубины души. То, что отныне Тангрии, как самостоятельной земли в мире Вериус, со своей территорией, законами, традициями, императором, не существовало, не укладывалось в голове. Чем занимаетесь, пресветлая богиня-мать, что позволили свершиться подобному? Гневно шептала я под нос, пялясь в потолок, представляя перед собой необыкновенную женщину в золотом, с несколькими зрачками, которая не позволила мне умереть и уйти за грань. Вы создали 5 земель, мы все ваши дети, все равны. Какая же вы богиня-мать, когда одна земля уничтожила другую? Я плакала и долгое время ничего не вспоминала. Депрессия, нежелание жить стали моими постоянными спутниками. На все вопросы сестры милосердия я отвечала односложно или молчанием. Это мучило и задевало женщину, но я ожесточилась. «Всем нужно только одно», — гневно шептала я, «чтобы я вспомнила о зеленых лучах и артефакте. Что будет, когда вспомню? Отправите коллегу на рудники?» Или сразу за грань? Сестра молча выполняла ежедневную работу по уходу за мной, не отвечая на мои выпады. «Почему мне не дают умереть? Зачем столько усилий?» — бормотала я. «Что за демонов артефакт такой, так всем нужный?» «Я просто выполняю свои обязанности, Лера Тубертон. Выхаживаю вас. Я не враг. Если вы не поняли это до сих пор, то других аргументов для убеждения у меня нет». Женщина грустно улыбалась. Через некоторое время мне стал сниться капитан Эрнст Бейкалич. Грязные картины издевательств, допросов. Иногда казалось, что кошмар происходит наяву, а не во сне, и я снова в полной власти капитана. Плен. Отлетаю к стене, сползаю по ней вниз. Тело уже давно сплошной кровоподтек. С трудом поднимаю голову, но лучше бы не делал этого. Удар в лицо тяжелым ботинком. Когда открываю глаза, обнаруживаю себя обнаженной на жесткой кушетке. На мне капитан Эрнст Бейкалич. «Пришла в себя, шлюха!» Он грубо хватает меня за волосы, оттягивает голову назад. «Рано!» Удар по лицу. Снова теряю сознание. Состояние ухудшилось. Господин Йович прописал более сильное успокоительное и снотворное, хотя я и так много спала. Воспоминания о плене и кошмары окончательно смешались в одно целое. Разделить их не получалось. Кирстен Стефанович иногда приходил, стоял и смотрел на меня. Он думал, что я сплю или нахожусь под воздействием лекарств. А я давно научилась не выдавать себя измененным дыханием, вспоминая, как дышала в камере, притворяясь, что без сознания. И тогда меня оставляли в покое. Не хотела видеть и слышать Атара Стефановича и не понимала его упрямства. Кто я для него? Академическая подруга. Разве это служит оправданием его поведению? Желанию идти против интересов империи, против родного дяди? У меня появилась уверенность, что мужчина втирается ко мне в доверие, чтобы вызнать информацию о зеленых лучах, артефакте и документах. «Рано очнулась», — скалится капитан в мои распахнутые глаза. «Где артефакт? Документы? Где? Будешь рассказывать?» Он рычит, наклоняется, убирает волосы с моего лица, стонет, замирает. Меня передергивает от отвращения, закрываю глаза, стараюсь не думать о том, что происходит. «Не нравится!» Удар по лицу, еще один и еще. Молчу, не кричу. Глаза тоже не открываю, он останавливается. «Расскажи, куда дело артефакт, мразь, и все закончится, возможно». Задерживаю дыхание, чтобы не выдать себя. Как же сильно я боюсь и ненавижу. Он не может выбить нужную информацию. И не выбьет. У меня блок, который не даст марилийским менталистам залезть ко мне в голову. а сама я молчу. Я все вытерплю, выдержу, не сломаюсь. Я заслужила это. Я так виновата перед всеми. На самом деле я предательница. Я приходила в себя после жуткого сна и чувствовала себя невероятно грязной. Почему я считала, что все заслужила? Что я совершила ужасного, кого предала, подвела или подставила? Неведение не давало покоя и мучило. Измученная беспокойными мыслями и подозрениями, я беспокойно засыпала и снова попадала в гнилое, вонючее, кровавое болото кошмаров прошлого. Я просыпалась от встревоженного голоса сестры Таисии. «Девочка, просыпайся, ты кричишь! Пресветлая, что тебе снова приснилось?» Я смотрела невидящим взглядом на потолок. «Сестра, прошу, посидите рядом, что-нибудь расскажите мне хорошее, светлое». Господин Йович снова пригласил господина Адама Стонича, пожилого ученого с облаком каштановых волос вокруг головы и с любопытными серыми глазами специалиста по амнезии. Тот задавал различные вопросы, на которые я старалась правдиво отвечать, потому что мне тоже хотелось продвинуться в воспоминаниях и избавиться от кошмаров. После осмотра ученый долго переговаривался с господином Йовичем и сестрой Таисией. Из их разговора я уловила, что снизят дозы успокоительного и снотворного. Господин Стонич пояснил, что ничего удивительного в том, что до сих пор я так мало вспомнила, нет. Лекарства затормаживали деятельность мозга. Со следующего дня господин Стонич стал регулярно приходить ближе к обеду, поить меня новыми лекарствами в определенной, только ему понятной последовательности. Сначала с зеленым вяжущим, затем сладким желтым, после он прикреплял к голове и груди в область сердца не менее странные резиновые колокольчики, которые подключал к небольшому прибору. От этих присосок я чувствовала небольшие импульсы, как будто мелкие иголочки покалывали кору головного мозга и область сердца на груди. «Эти умники — маги целителей! Ничего-то и не могут без своей магии!» — ворчал ученый, присоединяя ко мне странные присоски в первый раз. «Назначили одного якобы самого умного мага главным целителем, а у него ума, как у торговца горшками. Как можно выписывать при амнезии столько успокоительных и снотворных лекарств? С ума сойти! А ведь я говорил!» Он ворчал и ворчал, не обращая внимания на мои круглые глаза, больше разговаривая сам с собой. Когда он все подключил, то сел рядом на стул, пощелкал рычажки на приборе и замер, задумавшись. Через некоторое время Отмер посмотрел на меня. «Нужно подождать немного, чтобы подействовали эликсиры, которые вы выпили», — спокойно объяснил он. «Должно пройти ровно 40 минут. Можно подключать этот замечательный прибор. Один эликсир изготовлен из отвара, полученного из корней аира и девисила. Он укрепит сосуды головного мозга и улучшит кровоснабжение. Нужно регулярно пить без пропусков. Во втором содержатся витамины и минералы, необходимые вам для правильного и полезного питания. Это также улучшает работу мозга». Господин Стонич поёрзал на стуле, устраиваясь поудобнее. «Надо сказать, чтобы кресло поставили помягче, а то я стану кривой, пока буду восстанавливать вашу память», — проворчал он. «Никакого уважения к гениальным ученым, только и слышно магии то, магия сё. А вот не могут же без меня, ха-ха, не могут, да, а мне уже 70 лет. И я не маг, я старею, и кости мои дряхлеют. А на этом стуле я долго не продержусь, да». Он опять замолчал, уже не обращая на меня внимания, а я перехватила взгляд сестры Таисии. Она с не меньшим изумлением наблюдала за господином Стоничем. «Сейчас начнем стимуляцию сердца и гиппокампа, отдела мозга, отвечающего за память», — снова стал рассказывать ученый. «При каждом сердечном сокращении часть крови идет в мозг. Вместе с ней в него поступают питательные вещества и кислород. Нам необходимы стимуляции сердечных сокращений, потому что вы обездвижены и не можете упражнениями совершать необходимую нагрузку на сердце. В мозг тоже не попадает достаточного количества кислорода. Как следствие, у вас недостаточно производится специфический белок, отвечающий за развитие мозговых клеток и их выживаемость». С того дня ученый Стонич стал регулярно приходить, проводя надо мной свои эксперименты. Он рассказывал, что подобными процедурами и эликсирами восстановили не одну память. Несколько дней подряд он не разрешал спать во время всех своих манипуляций. Я не чувствовала от ученого по отношению к себе ни симпатии, ни брезгливости. Он относился ко мне просто как к испытательному образцу, то есть с достаточным интересом. И постоянно бубнил, что все нужно делать постепенно и дозированно, потому что чрезмерное напряжение мозга воспринимается организмом как насильственное. Тогда он мгновенно включает защитную реакцию в виде головной боли, сонливости и прочее. Через несколько дней новых эликсиров стало больше, а присоски, которые господин Стонич называл гиппокамповыми стимуляторами, были заменены на шапочку, от которой покалывания усилились. Теперь меня специально усыпляли во время процедуры, а господин Стонич произносил ключевые слова из тех воспоминаний, о которых я рассказала ему, вводя меня в странное состояние, в котором я всегда слышала его голос. Джейсон Тубертон, Кристоф Тубертон, Ванесса Стэнфилд, Алан Стэнфилд, Академия магии, город-крепость Зардан, Зеленый луч, война, артефакт подчинения. И снова по кругу. Джейсон Тубертон, Кристоф Тубертон. Эксперименты с памятью вскоре стали приносить первые результаты. Марилия. Зима, 3198 год. В кофейне при Академии, маленькой и уютной, я пила любимый лавандовый кофе, читала газету «Новости Марилии» и ждала подруг, с которыми участвовала в спектакле. «Сколько можно читать? Зрение испортишь!» Газету осторожно, но настойчиво потянули из рук. Я подняла глаза и встретилась взглядом с синими глазами в обрамлении длинных темных ресниц, которым позавидовала бы любая девица. Обладателем дивных глаз оказался темноволосый улыбчивый парень, явно старшекурсник. Высокий, крепкий, на две головы выше меня в темно-зеленой форме академии. «Привет», — пробормотала я, с удивлением разглядывая его. Из той же породы, что и Джейсон Тубертон. Неотразимый красавчик. Если бы не любила Джейсона, то, наверное, влюбилась бы в него с первого взгляда. Но у меня был иммунитет против таких сердцеедов. «Привет», — мягко улыбнулся незнакомец, осторожно вытягивая газету из рук. Я потянула газету обратно к себе, но парень не отпускал ее и с улыбкой смотрел на меня. «Я читаю новости, отдай!» «Если отдам...» «Снова будешь читать и не будешь со мной разговаривать», — ухмыльнулся парень и, не отпуская газету, сел рядом за столик. «Скажи, вот зачем хорошенькой девушке читать газеты?» «А что нужно делать хорошенькой девушке?» «Посетить салон красоты, пройтись с подругами по магазинам, сходить на свидание, со мной, например». Я закатила глаза и рассмеялась. «Странное у тебя видение, какие должны быть интересы у девушки. Видишь ли, у меня совершенно иные предпочтения». «Я заметил», — хмыкнул незнакомец. «Ты неправильная девушка». Я рассмеялась и ответила. «Мне нравится учиться и узнавать новое, а не ходить на свидания с... незнакомцами». «Исправим досадное недоразумение», — предложил парень, широко улыбнувшись. Он отпустил газету, поднялся, вытянулся в струну и важно произнес: «Позвольте представиться, уважаемая прекрасная Атера. Аттер Кирстен Стефанович, к вашим услугам». Я решила поддержать шутливую манеру знакомства, тоже поднялась, сделала изящный реверанс и представилась: «Лера Лорианна Стэнфилд, к вашим услугам, уважаемый Аттер». Мы встретились глазами и дружно рассмеялись. «Тангрийка?» — с интересом спросил Кирстен. «А ты марилиец?» «Как видишь. Ну что, пойдешь со мной на свидание?» — ослепительно улыбнулся он. «Нет, конечно. Я впервые в жизни тебя вижу». Так же ослепительно улыбнулась я и с подозрением его оглядела. «А что ты здесь вообще делаешь?» «Кофе зашел выпить», — насмешливо сверкнули синие глаза. «И заметил, что ты опять читаешь». «Опять? Значит, ты за мной следишь?» Я сделала правильный вывод. «Слежу», — с нескрываемым удовольствием признался Кирстен. «Влюбился с первого взгляда. Хожу за тобой хвостом не первый день, а ты меня не замечаешь». Он сделал грустное лицо. Я не поверила новому знакомому. Сразу решила, что он разыгрывает меня. Осторожно огляделась, увидела несколько заинтересованных взглядов, обращенных на нас, и убедилась, что права. «Хороший спектакль», — ухмыльнулась я. «Зачет. Ты прекрасный актер. Я почти поверила в твою влюбленность». Кирстен хотел что-то ответить, но тут я вскочила, вспомнила, что опаздываю, а подруги так и не пришли. Посмотрела на ручные часики, глаза округлились, вот тут я зачиталась и увлеклась новым знакомством. «Опаздываю на репетицию в театр. Извини, Кирстен, как-нибудь увидимся», — протараторила я, схватила сумку, запихнула туда газету, кинула монету за кофе и торопливо выбежала из кафе. Кирстен сперва остолбенел, затем почему-то пошел за мной, что-то бормоча под нос. Я бежала по улице, а парень, широко шагая, не отставал. Я ловко огибала фигуры студентов, он шел рядом. «Куда направляешься?» «В театральный кружок», — я искоса посмотрела на парня, не сбавляя скорость. «Белое здание с колоннами в конце аллеи. Можно посмотреть репетицию?» «Тебе нечем заняться?» — удивилась я, а он рассмеялся. «Есть, но любопытно узнать, что вызывает у тебя такой энтузиазм. Если хочешь, смотри, вход не запрещен», — я усмехнулась. Мы немного опоздали. Когда зашли, все ребята с любопытством уставились на нас. С Кирстеном многие поздоровались, причем приветливо. В театральном кружке, помимо участия в спектаклях, я пела баллады. Одна из них была собственного сочинения. Сегодня как раз именно ее я должна была отрепетировать. Когда я пела на сцене, то заметила Кирстена в зале. Он задумчиво смотрел на меня и тепло улыбался. Надо признаться, парень мне понравился, несмотря на то, что был богатеньким папенькиным сыночком. Этих я определяла сразу. Был такой тип студентов в академии. Но открытое лицо и замечательные синие глаза, теплые и добрые, подкупили меня. Еще Кирстен чем-то неуловимо напоминал Джейсона, по которому я скучала и которому я посвятила балладу. После репетиции я долго собиралась, болтая с девчонками, рассказывая, как получилось, что Кирстен Стефанович пришел со мной. Девчонки закидали вопросами, особенно одногруппница Жанна, которая призналась, что давно влюблена в него, и вообще он мужчина ее мечты. Потом я примерила платье, в котором должна была вскоре выступать в спектакле. В общем, только через час после окончания репетиции я вышла из здания театра и с удивлением увидела Кирстена, сидящего во дворе на лавочке. Неужели все же влюбился? Вряд ли. Что тогда ему нужно? Кирстен вызвался проводить меня до дома тети, забрав сумку с учебниками. «Красиво поешь, Лорианна». «Спасибо», — смущенно улыбнулась. «Только песня грустная, поэтому расскажу тебе что-нибудь смешное». Всю дорогу мы разговаривали, и я вдруг поняла, что давно столько не смеялась и давно так свободно и легко не общалась с парнем. Да вообще, с кем-либо. Из вежливости я пригласила Марилийца на чай, и он, к удивлению, согласился. Я познакомила его с мамой и тетей, которая весь вечер не сводила с гостя задумчивого взгляда. Кирстен же, когда узнал, что профессор Манцевич моя родная тетя, очень удивился.